1 мая 1986 года наша группа вылетела в Кабул. Я тогда и представить себе не мог, что этот день, вроде бы праздничный и нерабочий, у нас был выбран отнюдь не случайно. Много позже я узнал, что накануне в Москве было принято окончательное решение о смещении переставшего удовлетворять Кремль и почти спившегося Бобрака Кармаля, на партийном сленге Коли Боброва, с поста генерального секретаря ЦК НДПА, разумеется, с принятой в ту пору формулировкой «по состоянию здоровья». Он возвращался из Москвы на родину в тот же день, что и наша группа. Его борт поднялся в воздух всего 2 часами раньше нашего. И первое, что Кармаль должен был сделать в Кабуле, это объявить о своей отставке. Заинтересованным лицам уже было известно имя того, кто придет ему на смену, и именно на этого человека, Наджибулу, делал ставку Кремль. Он возглавлял тогда службу государственной информации, по сути, тайную полицию Афганистана. Врач по образованию, пуштун по происхождению, он до ввода наших войск в Афганистан скрывался в Москве и, войдя в афганскую политику на наших штыках, очень быстро сделал политическую карьеру. Однако никто не мог в точности сказать, как поведет себя Кармаль, очутившись на родине, выполнит ли он принятые договоренности, уйдет ли миром. Было ясно, что он вполне может отказаться от намеченного плана и организовать серьезное сопротивление. Человек, которого СССР хотел видеть на посту будущего главы страны, сменщиком Кармаля, нуждался в медийной подпитке. Ему нужна была не только дипломатическая и силовая, но и информационная поддержка. И наша съемочная группа оказалась частью этой сложной, многоходовой, заранее намеченной идеологической кампании. Обо всем этом Витя Нагин рассказал мне, когда наш самолет вылетел из Шереметьево по маршруту Москва-Ташкент-Кабул. Мы ушли с ним в самую дальнюю хвостовую часть салона, где звук турбин был особенно сильным, и долго говорили о нашей поездке, о будущих съемках, и еще о том, почему никто и никогда за века и тысячелетия не смог победить страну, теперь называемую Афганистаном. Этот разговор открыл для меня Виктора совершенно с другой стороны. Со мной разговаривал не просто друг, журналист, комсомольский вожак, которого я знал уже несколько лет. Это был человек, владевший абсолютно эксклюзивной, очень серьезной и даже секретной информацией. Именно тогда я понял, что далеко не все знаю о Вите. Как, впрочем, не все до конца я знаю о нем и сегодня. По сути говоря, наша группа, в которую входили, например, блестящий переводчик с Дари и Пушту Александр Шкирандо, диктор ЦТ Марина Бурцева, сотрудник детской редакции радиовещания Александр Бархатов, оператор Алексей Леонов и некоторые другие лица, в том числе странный и молчаливый, никому не знакомый человек с магнитофоном, репортер в руках, должна была снимать все, что может случиться со дня на день в государстве, приближающемся к военному перевороту. Собственно, съемками в группе занимались только мы с Виктором Нагиным и Алексеем Леоновым. У других ее членов, а мы мало с кем были знакомы до вылета в Кабул, очевидно, были несколько иные функции. К слову сказать, получилось-то все именно так, как предполагали в Москве. Бобрак Кармаль, вернувшись на родину, начал тянуть с передачей власти, и каша, которая заварилась там, обещала стать кровавой. Таким образом, мы летели в одну страну, а прилетели в другую. Это была история, не раз потом повторявшаяся со мной на протяжении жизни. Мгновенная смена декораций, ломка ожиданий, какие-то мистические превращения ожидаемого в неизвестное. Тогда, в 86-м, это случилось со мной впервые. Я думал, что лечу на съемки конкретного, сложного, но обговоренного еще в Москве до деталей материала. А на самом деле мы должны были стать и стали частью только что запущенной пропагандистской машины, в задачу которой входила раскрутка новой идеологемы, политики национального примирения, связывающейся с именем Наджибулы. Плоды этой политики мы начали пожинать сразу же в день прилета. Свою первую реальную пулю мы словили, едва выехав из аэропорта. Я хорошо помню вжикающий звук, сетку мелких трещин на стекле автобуса и то, как пуля, пробив его, звякнула о противоположную стену и запрыгала по полу. Это была новая для нас реальность, и ее, наверное, очень просто и коротко обозначил бы герой известного всеми любимого фильма «Стреляют». Напомню, что 86-й год был еще и годом «Стингера». Это американское оружие пришло в тот год в Афганистан, и мы стали терять самолеты и вертолеты, перестав быть хозяевами в небе над этой воюющей страной. Мы могли ответить на это только тепловыми ракетами, которыми были оснащены наши борты. Тепловые ловушки в воздухе стали повседневной реальностью неба над Афганистаном. И когда мы подлетали к Кабулу, стюардессы очень серьезно, а не формально, как это бывало обычно, попросили нас пристегнуться. Наш борт прикрывали с боков и снизу три вертолета. Уходя от возможного поражения, самолет буквально ввинтился в Кабульскую долину, и посадка оказалась поистине жесткой. Обычный гражданский Ту-154 вынужден был вести себя как боевая машина, и это сразу показало нам, куда мы прилетели. Страх смерти и неизбывное чувство опасности стали первыми нашими эмоциями от встречи с воюющей страной. Вообще, вездесущесть смерти, ее избирательную и тупую случайность мы ощущали в этой командировке каждый день. У меня дома до сих пор хранится памятный мне кусок железа, осколок снаряда, который я привез из Афганистана. Мы ехали на местное ТВ, нас задержала дорожная пробка, недолго, минут на пять. Но когда мы приблизились к телецентру, над ним стоял столб дыма. В здание попал снаряд, и когда мы подошли к аппаратной, где должны были работать, стало понятно, это был наш снаряд. В комнате не оказалось ни единого целого предмета, словно толпа сумасшедших с битами буйствовала и крушила ее часами. И все это натворил один единственный шипящий и раскаленный осколок размером в ладонь, прожегший пол в том месте, где мы должны были сидеть перед камерой. И, конечно, сидели бы, если бы не обычная дорожная пробка, которую мы кляли и ругали. Уже на следующий день после приезда в Кабул наша группа отправилась на съемки, вырядившись как на прогулку, в белых рубашках, в легкомысленной московской летней обуви. Мы рвались работать, стремились на передовую. Эти слова про передовую были из тех самых клише, что намертво въелись в наше сознание. Хотя какая к дьяволу передовая, если в стране повсеместно идет не только гражданская война, но и война народа с нами, шурави. Впрочем, мы тогда еще так плохо представляли себе ту войну, что вряд ли смогли бы сразу подобрать верное выражение. Да и дело-то, в общем, не в словах. Главное было в том, что мы отправились туда, где воюют и умирают по-настоящему. Настолько молниеносно и непонятно происходило все в воюющей, страдающей стране, что разобраться в постоянно меняющейся ситуации было непросто. Но мы упрямо делали свою журналистскую работу и удивлялись, почему на нас косо смотрят в войсках. А нас терпеть не могли вместе с нашей аппаратурой, потому что для телевизионных съемок солдатам приходилось специально заранее готовиться, например, переодеваться, надевать уставные сапоги или ботинки. Срабатывала вечная боязнь командиров перед вышестоящими начальниками за неуставную форму одежды. Но в сапогах не воюют в горах, а удобные кроссовки на ногах у солдат могли для кого-то закончиться снятием погон. И вот так мы, непосвященные, пытались заснять для других непосвященных мгновения афганской войны, которая на экране вся была насквозь постановочной, пропитанной пропагандистской неправдой. Хорошо помню, как мы вернулись в Кабул после первого съемочного дня. В гостинице нас ждал Михаил Лещинский, собственный корреспондент гостелерадио в Афганистане, которому мне в свое время советовали заказать для молодежной редакции нужные материалы. Он начал спрашивать нас о каких-то, как нам казалось, нелепых вещах. Например, привезли ли мы с собой марганцовку, и знаем ли, что ею обязательно надо мыть руки, а фрукты держать в ее растворе не меньше суток. Наша группа приехала снимать, как люди в атаку идут, а тут марганцовка. Но чтобы выжить в той войне, нужны были знания вот об этих простых вещах. В сапогах невозможно ходить по горам, белые рубашки самоубийственно надевать под прицелом снайперов, а фрукты приходится мыть с марганцовкой. Тот самый Лещинский, чьи репортажи из Афганистана многим казались чрезмерно пафосными, слишком исполненными эзопового языка, на деле просто хорошо делал свою работу в предлагаемых ему условиях. Выполняя тогдашнюю жесткую установку телевизионного руководства, не говорить о смертях, не показывать на экране горе и трупы, он умудрялся все же доносить крупицы правды до тех, кто способен их был услышать. Признаюсь здесь, к слову, что в Афганистан я приехал, будучи довольно сильно предубежденным против этого человека. Виной тому были не только его репортажи, казавшиеся мне тогда слишком гладкими, но и некое профсоюзное собрание в Москве, на котором кто-то из выступавших вскользь упомянул о наших зарубежных корреспондентах, чрезмерно избаловавшихся за границей и требовавших от руководства чуть ли не парчевые занавеси в свои шикарные виллы. И когда в этом контексте оказалось упомянутым как раз имя Лещинского, естественные реакции были неприятие и какое-то брезгливое изумление. Но вот я впервые оказался в его скромном кабульском доме. Его жена, блестящий журналист Ада Петрова, материалы которой до сих пор поражают не просто профессионализмом, но и какой-то отчаянной храбростью автора и болью за героев своих репортажей, радушно встретив нас, отправилась готовить нехитрую закуску. А я подошел к окну, увидел уходящие к самым горам плоские афганские крыши и обнаружил в оконном стекле приличную по размерам дырку, как будто от пули. «Миш, это...» «Ну да. Сам видишь, тюль. Он ничего не загораживает. По-хорошему, нужны бы нормальные светомаскировочные шторы. Я просил у руководства, но мне отказали. Денег нет». Вот тут я и понял со стыдом, что это были за парчевые занавеси. А потом мы поднялись на второй этаж в спальню. Хозяин хотел разыскать и одолжить мне на время свою куртку с капюшоном и москитной сеткой. Лещинский распахнул шкаф, перебирая вешалки с одеждой в поисках нужного, и я внутренне ахнул. Платье, рубашка, автомат. Пиджак, куртка, еще раз автомат. Кровать, на которую я присел, показалась неожиданно твердой. Под ней, как выяснилось, притулился ящик с гранатами. «Чтобы отбиться в случае чего», — усмехнулся Лещинский, глядя на мою естественную реакцию. Так я усвоил еще одну истину, прописную для него, но новую для меня. На той войне, как и на всякой другой войне без правил, журналисты должны были защищать себя, хотя по всем конвенциям и не имеют права брать оружие в руки. Этого нельзя было узнать в Москве. Это можно было понять и почувствовать только в Афганистане. Точно так же, как и научиться не судить о людях в торопях и не верить любому слову, сказанному мимоходом на Московском профсоюзном собрании. Документальный фильм «Самолет из Кабула», который мы привезли из Афгана, а Виктор Нагин был не просто руководителем группы, много знавшим о настоящих целях нашей командировки, но и организатором и вдохновителем этих съемок, выражаясь современным языком, продюсером всего проекта, получился откровенно антивоенным и по определению не мог понравиться руководству, хотя в нем было много материалов о действительно огромной и не только военной помощи Афганистану. Были школы и больницы, заводы и гидростанции, построенные с помощью наших специалистов. Был там и про комсомол, и про интернациональный долг, будь он неладен, и про Ленина, и про многое другое, и все это была правда. Но была в фильме и другая, главная правда. Мы воевали фактически с народом. Нам было ясно, что эта война не только кровожадна, но и бессмысленна, и результатом ее окажутся лишь тысячи, десятки тысяч жизней молодых солдат, убитых или искалеченных. По всей стране матери оплакивали сыновей, в аэропорты приходил страшный груз 200, а на кладбищах появлялись надгробные памятники с фотографиями юных и красивых ребят в форме ВДВ и двумя скупыми датами – рождения и смерти. Запрещено было упоминать о том, что идет война, но эти памятники кричали о ней во всеуслышание. Не могу сказать, что любой кадр в нашем фильме, любая его сцена, были для нас с Нагиным бесспорными. Слишком трудной оказалась тема, чтобы можно было сохранять полное единодушие даже в рамках творческой группы. О многом мы спорили до хрипоты. Что-то вырезалось из пленки, за какие-то кадры бились до конца. Но один эпизод картины я до сих пор вспоминаю с дрожью. Это было интервью с женщиной-врачом в центральном кабульском госпитале. Ощущение от того, что мы там увидели, конечно, осталось страшное. Крики, стоны, огромное количество раненых, и все они совсем молодые ребята, навсегда искалеченные, либо вообще обреченные никогда не выйти из стен госпиталя. Нам не разрешили снимать палаты, заметив, что в эфир такая съемка все равно не пойдет. А вот беседу с доктором, пожалуйста. У нас тут есть замечательный хирург. И вот она, наша героиня, спокойно идет навстречу камере. В медицинской маске лицо прикрыто, видны только одни глаза. Она скупо и сдержанно отвечала на мои вопросы. А я был молод и, вероятно, глуп, потому что спрашивал с микрофоном в руке о том, о чем нельзя было спрашивать эту женщину. После общих и необходимых вопросов я вдруг выдал в лоб. «У вас есть сын?» «Да, ему сейчас 18». «Это возраст призыва. А что, если он попадет сюда, в Афганистан?» И она, наверное, боявшаяся этого больше всего на свете, видевшая вокруг боль и смерть, лишь немного промедлила с ответом, а потом выдавила из себя что-то вроде: «Конечно, матерям сейчас очень трудно, но это долг, и я думаю, мой сын выполнит его с честью». «Это вы говорите как врач, как мать?» «Да, это нужно». Съемка закончилась, и в то же мгновение она сорвала с себя маску и буквально выдохнула мне в лицо: «Какая же я дрянь! И вы просто подонки, что снимали это! И теперь покажете всем!» Это была фактически пощечина, не физическая, но моральная, беспощадная, заслуженная и запомнившаяся навсегда. Через несколько месяцев уже в Москве, когда я дошел в монтаже фильма до этой сцены, мы долго думали с Витей Нагиным, оставить ее в картине или нет. У меня и по сей день словно горит щека, когда я вспоминаю эту женщину. Ее полные негодования глаза, выплеснувшийся из глубин души крик и белую маску на белом лице. Вот именно из-за маски, бывшей на враче в момент съемки, эпизод и остался в картине. И дело не только в том, что благодаря маске наша героиня неузнаваема, хотя, конечно, и это немаловажно, именно такая анонимность в конечном счете давала мне формальное право показать ее на экране. Гораздо важнее то, что эта маска стала своего рода символом всего происходящего в те годы в Афганистане. Шла война, прикрываемая маской интернационального долга и помощи братскому народу. Солдаты умирали в госпиталях от ран, которые нам не разрешали снимать. Кстати, и тогда, во время этого интервью, его организаторы позаботились о своего рода маске. Раненым вокруг велели не стонать, чтобы не мешать журналистам. Слова, произносимые нашими корреспондентами с экрана, тоже часто прикрывались масочным флером официальной лексики. И, конечно, только под маской любая мать смогла бы произнести слова, которые наша героиня вынуждена была вымолвить перед кинокамерой. мы все-таки оставили в картине это интервью. Я и сейчас считаю, что мы поступили правильно. Впрочем, есть в самолете из Кабула и такие кадры, которыми бесспорно можно гордиться. Вот одна из историй, случившихся с нами на афганской земле. Однажды нас пригласил к себе в гости человек, который, как нам сказали, ходит в банды. Это выглядело тогда, да и сейчас тоже, полным безумием. Пытаться разагитировать бандитов, чтобы они начали сотрудничать с нашими войсками или, по крайней мере, перестали с нами воевать. Но именно этим и занимался наш новый знакомый, профессия которого не вызывала у нас сомнений, каждый раз проходя по лезвию ножа и никогда не уверенный в том, что удастся вернуться. Вечером мы долго разговаривали, а утром он сказал: «Ну ладно, вы тут отдыхайте, а я пошел». Теперь нашего собеседника было не узнать. Вместо обычной, вполне славянской внешности, темные линзы на глазах, густые брови и черная борода. Он пришел обратно через 5 дней. Рассказал, что есть банда, руководит которой человек, уже несколько раз переходивший на сторону кабульского режима. Дело в том, что в апреле и мае в тех краях цветет мак, и те, кто промышляет наркотиками, а этим там промышляли практически все, приходят из Пакистана и растворяются в деревнях среди местных жителей, пока не соберут нужное им количество макового сырья. Если удается их обнаружить, говорят, что они за нас, раскаялись и осознали свою вину. А потом вырезают наш боевой пост и снова в Пакистан. Такой вот бизнес, кровь и наркотики. Маковые головки, как и отрезанные уши неверных, были своего рода валютой на той войне. Игорь, назовем нашего приятеля так, сказал, что есть возможность взять у этого бандита, главаря банды, интервью там в горах, фактически в Пакистане. «Может быть, — сказал он, — если вы покажете его с экрана центрального телевидения, разговорите, то его хозяевам станет ясно, что человек играет и за своих, и за чужих». Так мы отправились в банду. Много позже уже мы поняли, что не случайным было это знакомство, и ночной разговор с разведчиком под водочку тоже был не случайным. Попытка забросить в банду советских журналистов, воспринимающих все это как приключение, как подвиг Шарапова, тоже была своего рода частью новой пропагандистской кампании. Кому-то очень нужно было, чтобы такой материал состоялся. Такая вот своеобразная ловля на живца. В фильме остался этот кусок. Недлинный разговор с мрачными, спокойными бородачами, невозмутимо признающимися в том, что убивали раньше много наших солдат, но теперь уже не хотят. За головы советских людей они получали деньги. Только во время этого интервью, заглянув в глаза их главарю, я понял, что вообще-то мы, похоже, приехали в один конец. Я понял это и в каком-то приступе отчаяния спросил: «А сколько бы вы получили денег, если бы мы приехали к вам еще вчера?» Он на секунду задумался, что-то начал считать на пальцах. «За головы простых крестьян, которые поддерживали народную власть, нам ничего не платили. Да и ваши солдаты нам нужны были живыми, они становились работниками на наших плантациях. А вот за головы русских офицеров и журналистов нам бы дали 10 лаков», он продолжал считать, «то есть 1 миллион афгани, примерно 98 тысяч долларов». Спина моя мгновенно стала мокрой. В Афганистане за эти деньги тогда можно было, если не купить целую провинцию, то точно стать ее хозяином. Наступила зловещая пауза. В глазах главаря банды плескалось ленивое размышление. Он взвешивал, что выгоднее: убить нас или оставить в живых? Что выйдет дороже, наши головы или мак? В конце концов, видимо, он решил, что ежели журналистов прикончить, это, скорее всего, полностью перекроет им бизнес, их сюда больше не пустят, а значит, прощай, маковые поля. и выбрал наркотики. А мы остались в живых. Вернувшись в Кабул после этой съемки, мы с Виктором Нагиным, кажется, впервые в жизни напились по-настоящему. Мы поняли, что ценой удачного кадра на войне может стать жизнь. А еще мы поняли, что имеем право рисковать собой, но не другими. И поэтому все прочие горячие точки, где мне довелось потом работать, Нагорный Карабах, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Югославию, я прошел один, сам взяв в руки камеру. Я больше не хотел платить за потенциально яркую съемку, потенциальной возможностью гибели коллег. В том, что я рассказываю здесь, поверьте, нет ни бравады, ни напускного героизма. Это просто рассказ о глупости и бездарности войны. У нее, как у смерти, нет логики, как нет нормальной логики у осколка снаряда, мчащейся пули или бандита, взвешивающего на весах выгоду от убийства. Все они по ту сторону жизни. А потому журналист, пытающийся рассказать о войне и живущий на ящике с гранатами, чтобы отбиться, если что, все равно не в силах эту логику понять и принять. Однако жизнь, нормальная человеческая жизнь, продолжается и на войне. И поэтому я помню радость от встреч в Афганистане с хорошими настоящими мужиками, от каких-то неожиданных, но ярких впечатлений и даже от простых человеческих удовольствий. Дневной зной, духота, зашкаливающие под 60 градусов термометры, и к нам тайно приезжают звать в гости. «Ребята, ночью к нам, у нас там бассейн». Дело тоже неуставное, но такое хорошее. Бассейн совершенно импровизированный, просто перевернутая палатка, врытая в землю и наполненная водой. Но все равно какая радость. И мы плаваем под звездами. Потом естественное русское застолье с ледяной водкой. Как в тех условиях это удавалось хозяевам, для меня до сих пор осталось загадкой. И вроде бы нет никакой войны. Вот это логика, простая логика жизни. Да, смерть рядом, но если о ней думать постоянно, то либо сопьешься, гоня страх, либо сойдешь с ума. А главное, не сможешь делать свою работу. Воевать, лечить, снимать. Так и жили. Воевали, лечили, снимали. Я помню, как наша съемочная группа возвращалась из Шереметьево, оставив за плечами Афганистан, перепаханную снарядами чужую землю и советских солдат, погибающих за нее. До вывода наших войск оставались еще долгие 3 года. Окончание войны запаздывало. А наш самолет из Кабула прилетел вовремя. Позади остались белое солнце, удушающий зной пустыни, запах крови и постоянное ощущение смерти, стоящей за плечами. Мы мчались в машине по летней Москве, раскаленный воздух бил в раскрытые окна, после афганской жары он казался нам долгожданной прохладой, и можно было не бояться, что вот-вот просвистит пуля, не думать о том, что этот миг может стать последним. Это был наш город, совсем другая мирная жизнь и возможность просто спокойно дышать, работать, дружить, любить. Виктор Нагин сказал тогда: «Ребята, давайте условимся, мы так много прошли вместе. Если кому-то из нас понадобится помощь, пароль — Афган». Это показалось нам тогда самым естественным, самым правильным делом на свете, и все мы согласились с ним. Но прошло еще немного времени, и наша другая жизнь закрутила нас, как бывает почти всегда. Мы на время потеряли друг друга из виду, дружеское общение не прервалось, но стало пунктирным.